зная о всех внушениях полякам, король изволит на меня смотреть немилосердным оком, приватной аудиенции мне не дал, велел сказать, что при нынешнем случае со мною секретно говорить не может. Если у меня есть какое дело, чтоб я говорил публично при всей Речи Посполитой. Разорвать сейм очень трудно, потому что ни к каким другим делам не хотят приступить, пока наши войска не будут выведены. Все наши доброжелатели и гетманы опасаются со мною секретно говорить и ко мне с визитом боятся ездить, ибо послы сеймовые кричат, что они виноваты в присутствии русских войск в Польше и что за это берут от царя пенсии. Когда я бываю при дворе, то за мною ходят шпионы. Все подслушивают и не допускают поляков говорить со мною секретно. А когда к кому-нибудь приеду, то непременно в то же время приедет и кто-нибудь с королевской стороны. Подать представление насчет гонения на православных Долгорукий не имел возможности. На сейме решили отправить царю письмо с просьбою, чтоб велел вывести свои войска из Польши. Король добивался, чтоб определено было заранее посполитое рушенье, и когда пришлется неудовлетворительный ответ от царя, то король имел бы право немедленно же назначить время и место для сбора. Но встретил сопротивление, особенно со стороны Литвы и Волыни, которые требовали ждать царского ответа, и если придет ответ благоприятный, то и посполитое рушенье не нужно. Если же неблагоприятный, то пусть король соберет экстраординарную конную раду, на которой и определено будет посполитое рушенье. Приближался срок сейму, 3 ноября. Долгорукий подкупил посла Ашмянского повета Корбута, который накануне срока прокричал свое «не позволям» и скрылся в монастыре. Король и его приверженцы деньгами и обещаниями уговорили Корбута и 3 ноября в последний день привезли в карете на сейм. Здесь король, не вставая, сидел день и ночь и половину другого дня, заперши ставни у окон, без свеч, и таким образом из двух дней и ночи сделали один день. Многие послы спали, многие ушли. Решили сейм отложить, но срок и место отдали в королевскую волю. Также дали ему право, смотря по обстоятельствам, созвать посполитое рушение. Я никогда в Польше короля таким сильным и владетельным не видал, как на нынешнем сейме, — писал Долгорукий. — Точно самодержец. Но если изволите милостиво на прошение о выводе войск отвечать, то, думаю, не только посполитого рушения и сейма не будет, и не вижу, чтоб мог король против вашего величества что в Польше сделать. Самодержавие августа 2-го в Польше скоро оказалось. Тайно ночью приехал к Долгорукому гетман, польный литовский, Денгов, который именем всех своих товарищей гетманов объявил, что они давно сами хотели с ним видеться, только король запретил бывать у него в продолжение сейма. Видят они многие королевские поступки, противные их вольности и правам, видят, что он старается сделать сына своим наследником посредством австрийского двора, и что теперь не только другие, но и они, гетманы, стали бессильны. Поэтому просят они высокой протекции царского величества, ибо если они вперед более того усмотрят, то хотят составить конфедерацию, на которую согласны и другие знатные фамилии, Потоцкие, Сапеги, чтоб царское величество изволил начертать план действия. Для поверки слов Денгофа Долгорукий виделся с гетманом Потеем, и тот подтвердил ему то же самое, прося убедительно, чтобы государь велел вывести войска свои из Польши, ибо тогда ни один поляк не станет на стороне королевской против России. В декабре царь прислал ответ на прошение Сейма, что велел князю Репнину вывести свой корпус из Польши. Король писал: «Долгорукий всем показывает довольное лицо по поводу этого ответа, но внутри у него другое». Король жалел, что не удалось ему поднять Посполитое рушение. Но рушение поднималось в другом смысле. К царю обращалось за покровительством православное духовенство, притесняемое католиками. К нему обращались гетманы, которые жаловались, что стали бессильны. К нему обратились и лютеране, притесняемые в отправлении своей веры. Знаменитый диссидентский вопрос, имевший такое значение в истории падения Польши, начинался уже теперь. В сентябре 1718 года польские протестанты обратились к царю с просьбой защитить их от гонений. Они писали: «Не только мы, но и вся Старая Русь подразумевается под именем диссидентов и вместе с нами подвергается гонению. Так много церквей, епископов, монастырей отпало, и почти вся шляхта русская от своего закона отступила, не имея доступу к должностям по причине своего благочестия. Так как теперь дошли до того, что и самого короля духовенство не слушает, и на грамоты его не смотрят, то никто нас не осудит, что мы прибегаем к вашему царскому величеству, ибо вы — посредник между королем и Речью Посполитую, и виновник общего мира, и тем, которые терпят насилие, не имеют покоя, которых права и привилегии уничтожаются, не только вольно, но и должно прибегать к вашему царскому величеству». Гетманы и диссиденты обращались в Петербург. Король Август со своим Флемингом обращались в Вену хлопотать о заключении тройного союза между императором и королями английским и польским. Доброжелательствующий России стражник коронный Потоцкий сообщил Долгорукому, что король, заключив этот союз, будет стараться вовлечь в него и Речь Посполитую, надеется, что и король прусский будет скоро членом союза, говорит, что союз этот угоден будет всем в Европе, когда увидят, что посредством его царь будет отодвинут от берегов Балтийского моря и в европейские дела так далеко вмешиваться не будет. Долгорукий доносил: «Я, как возможно, все противные замыслы королевские полякам объявляю, что он с цесарем и английским королем союз заключил, чтоб сына своего сделать наследником в Польше, а потом быть абсолютом